Баллада о том, как профессор Джон Фу беседовал с профессором Клодом Булем, когда тот время от времени неожиданно показывался на поверхности речки Уз. Джон Фул, профессор трех наук, спешил в Карлайль из Гуля и в речке Уз увидел вдруг коллегу Клода Буля. «Сэр, видеть вас — большая честь!» — профессор Фул воскликнул. «Но что вы делаете здесь в четвертый день каникул?» Глотая мелкую волну, Буль отвечал: «Сэр Джон, я думаю, что я тону. Я в этом убежден». Тогда Джон Фул сказал: «Да ну!» Клод Буль обдумал это, помедлил и пошел ко дну, наверное, за ответом. «Простите, Буль, сейчас июль, а теплая ли вода?» «Буль-буль», — сказал профессор Буль, что означало «да».